Глава 24. Поспать долго не удалось. Разбудил настойчивый стук в дверь. Пока одевалась, вся изнервничалась. Все думала, что это продолжение сегодняшних неприятностей, словно их и без того было мало. Но все оказалось не столь страшно. Нас почтил визитом и Нор Брайнер. Похоже, что к нам он побежал сразу, как узнал. Запыхался и выглядел виноватым и встревоженным. «Как вы?» «Хорошие у тебя охранники», — язвительно сказал Рихард. «Таким даже курятник доверить нельзя. Если к утру ни одной курицы не останется, они и не заметят. Да что курицы? Я бы им и хомячка не поручил». «Моя вина», — покаянно сказал его отец. «Я дал указание не подходить близко, следить на расстоянии. Кто знал, что этот Хайнрих средь белого дня пойдет на преступление? Мой парень и так два квартала за каретой бежал, пока не удалось пролетку остановить». «Но опоздал», — подвел итог Рихард. «Сухо так, совершенно не собираясь прощать оплошность, которая нам чуть не стоила друг друга. Сейчас я была с ним полностью солидарна. Мы считали, что находимся под охраной, а значит, в безопасности. А на деле получилось совсем не так». «Я могу для вас хоть что-то сделать?» — потерянно спросил Инор Брайнер. — Можете, — ответила я. — Пусть этот Хайнрих получит самый большой срок из тех, что положены за его злодеяние, чтобы мы его не видели как можно дольше. — Но как же? — удивленно сказал отец Рихарда. — У нас провели исследование остатков зелья. Это настоящий орочий приворот, Ивонна. Вы не сможете теперь без этого Хайнриха. «Ну, знаете ли...» Я возмущенно посмотрела на свекра. «У меня есть намного более желанные мужчины, чем этот рыжий любимец мух. Правильно мы на него обитателей помойки натравили. Я прекрасно без него обходилась раньше и надеюсь обходиться и дальше», — заметила я. «Приворот не сработал». «Не может быть!» Свекор потрясенно смотрел на меня. «Я не знаю ни одного случая, когда бы он не сработал». «Теперь знаешь», — небрежно бросил Рихард. «Нам Инор Герхард сказал, что если уж не подействовало сразу, так можно больше не опасаться». «И что, совсем ничего к нему не чувствуете?» — все же уточнил Инор Брайнер. «Почему же? Чувствую». После этих слов мужчины вздрогнули и оба с ужасом на меня посмотрели. Так что я поторопилась уточнить. «Глубокое отвращение чувствую. И желание никогда больше не видеть». «Это мы обеспечим», — облегченно выдохнул отец Рихарда. «Получит голубчик по полной, не волнуйтесь. В кои-то веки Инор, использовавший орочье зелье, окажется под судом. Если вы, конечно, не передумаете». «Чтобы я передумала? Ну уж нет. Пусть отвечает по всей строгости». Так я и ответила свекру. Хотя где-то в глубине души и шевельнулась жалость к неудачливому поклоннику. Ведь сложно ненавидеть того, кто тебя любит, даже с такими странными вывертами. Не стоило, конечно, ему пытаться добиться моей взаимности таким способом. Но испуг прошел, а с ним и жажда мести этому мерзкому типу, который чуть не испортил жизнь нам с Риком, зато испортил себе. Мне было бы вполне достаточно больше его никогда не видеть. Отец Рихарда еще поговорил немного о нашей безопасности и предложил переехать к нему, но мы с мужем переглянулись и дружно отказались. Нам вдвоем и в нашей маленькой квартирке хорошо. Пусть она и так высоко, что многие, поднявшись сюда, долго не могут отдышаться. Тогда Инор Брайнер сказал, что охрана теперь будет ходить рядом с нами. Мало ли что придет в голову Хайнриху-старшему. Настроение сразу испортилось. Если я про него забыла, это не значит, что и он забыл про меня. На свадьбе Барбары от него веяло неодобрением. А теперь, когда его сын вместо желаемой меня получил отдельную камеру в тюрьме, разозлится куда больше. «Не выходите из дому. Или делайте это как можно реже». Недовольный нашим отказом свекр вводил все больше ограничений. «В ближайшие 2 дня у вас и необходимости для этого нет. Еду пришлю. И чтобы артефакты распознающие не снимали. Грозно посмотрел он на нас. Рихард весьма кисло согласился и заметил, что мы до прихода нежданного гостя мирно спали. И хоть он понимает беспокойство родного отца, но ему лично кажется не очень уместным столь позднее время визита. Мне показалось поведение мужа не слишком вежливым. Для близких родственников можно найти слова и помягче. Да и Норбрайнер, по всей видимости, обиделся. Сухо попрощался и ушел. «Рихард, зря ты так», — попеняла я. «Твой отец заботится о нас». «Да уж, заботливости ему не занимать», — зло ответил муж. А я поняла, что он опять вспомнил про смерть матери. «Рик, а как получилось, что твою маму отравили?» — спросила я. «Или Инор Брайнер раньше был не столь предусмотрительным?» «Она дома не носила кольцо-артефакт», — неохотно ответил Рихард. «Когда отец напоминал, смеялась и говорила, что ей там грозить ничего не может. А оказалось, может». «Ее отравили дома?» Удивлению моему не было предела. «Но как? У такого Инора, как твой отец, не может быть в близком окружении непроверенных людей». «А их и не было», — подлил слуга, работавший в доме больше 10 лет. Отец предполагает, что он находился под ментальным воздействием, но точно определить не получилось, так как состояние найденного трупа оказалось таким, что... Муж заметил мой испуг и не стал продолжать, а попытался перевести разговор на что-то более мирное. «Может, чай попьем, раз уж нас разбудили, а то все равно теперь не уснем». Я даже ответить ничего не успела, как он взял чайник, набрал воды и поставил на плиту. Пожалуй, чай сейчас будет не лишним. Потрясение от его рассказа было очень сильным. Раньше я не интересовалась делами, связанными с преступным применением магии, и представить не могла, что жену Инора, занимающего столь высокий пост, отравили в собственном доме. Первое, чему нас учили в академии, никогда не использовать свой дар во вред людям. Преступления, совершаемые с помощью магии, очень редки и всегда показательно караются. Причем в случае использования зелий наказывается и изготовитель, и тот, кто пускал их в дело. Жаль только, что до орков добраться и наказать нельзя. Почти все их зелья у нас запрещены и шли контрабандой, отследить которую не всегда возможно. Радовало только, что орочья продукция чрезвычайно редка и, по слухам, стоила очень дорого. Интересно, во сколько обошлась Клаусу неудачная попытка заручиться моей взаимностью? Впрочем, даже если я его увижу, вряд ли у меня появится желание с ним говорить, а у него ответить на этот вопрос, если все же я его задам. Рихард не только приготовил чай, но и нарезал крупными кусками хлеб и копченый окорок, при взгляде на который я вспомнила, что за всеми этими тревогами мы не поужинали. И есть захотелось ужасно. Некоторое время мы молча жевали, а потом Рик глухо сказал: «Я и целителем решил стать, чтобы никто и никогда больше не умер так, как мама. Но и сейчас я все так же бессилен перед шаманством, как и тогда. Маги все как один твердят, что против орочьих зелий помогают только орочьи зелья, а мы ничего сделать не можем». «Но ведь Инор Герхард так не считает», — вспомнила я, «если уж предложил взяться за их исследования». «Инор Герхард исследует их уже лет 20 и до сих пор не получил никакого результата», — пессимистично заметил Рихард. «Был он необычайно мрачен. Воспоминания о печальном прошлом заставили его совсем упасть духом». «Но это не значит, что мы тоже ничего не добьемся», — горячо ответила я. «Рик, мы непременно что-то найдем. Смотри, я даже начало работе положила. Купила книгу по орочьей магии. Это ее мы сегодня забирали у Иноры Блау». «Да?» — без особого интереса сказал Рихард. Он, так и не поставив чашку на стол, взял принесенный нами томик и небрежно начал пролистывать. Но неожиданно увлекся, и читал уже с большим интересом, пролистывая через страницу и стремясь явно что-то найти. Вот, нашел он нужное. Воронка жизни. По симптомам именно то, чем отравили маму. При отсутствии лечения, зачитывал он вслух, человек проживает не более 5 суток. Так и получилось. С яростью сказал он. А ведь отец смог спасти ее. Он перелистнул страницу и продолжил. Полное излечение невозможно. Как невозможно? Потрясенно посмотрел он на меня. Они же обещали. И быстро начал читать дальше. Можно только увеличить продолжительность агонии в среднем до 5 лет, если регулярно поить снадобьем заплатка на воронку. Но оставшееся время жизни зависит от многих обстоятельств. Воля к жизни, состояние здоровья, возраст, пол. Некоторые люди, подвергшиеся воздействию зелья, проживали до 7 лет после этого. Но жизнь неумолимо покидала их тела, когда по капле, а когда и мощным потоком. «Получается, что они и не собирались исцелять твою маму», — осторожно сказала я. «А за каждую порцию поддерживающего настоя требовали бы новые уступки с твоего отца. И кто знает, что бы с него требовали дальше? Все равно он должен был заботиться о ее безопасности», — упрямо сказал Рик, не желавший снимать вины сынора Брайнера. «Он и заботился. Ведь ты говорил, он требовал носить постоянно артефакт-распознаватель, а она не хотела», — попыталась я ему втолковать. «Проверять каждого вернувшегося слугу на ментальное воздействие не будут даже в королевском дворце. Рик, не вини отца. Он не мог поддаться шантажистам». «Послушай, Иви, ты так уверенно говоришь, что нельзя идти на поводу у шантажистов. А сама? Ты же только это и делаешь!» — неожиданно зло сказал Рихард. «Или для тебя пример твоего отца является столь вдохновляющим? Чем его шантажируют, ты так и не узнала?» Я настолько не ожидала от него этих слов, сказанных к тому же столь неприятным тоном, что растерялась, не зная, что ответить. Но он прав. Я действительно шла на поводу у родственников. И пусть они преследовали совсем неприступные цели, но суть это не меняло. Получается, что я декларирую одно, а делаю другое. И это неправильно. Рик, даю слово, что больше никогда и ни при каких условиях не буду выполнять требования шантажистов, твердо ответила я. Даже если от этого будет зависеть благополучие твоей семьи? Усмехнулся он. «Даже в этом случае данное слово я никогда не нарушала. Уж это Рихард за столько лет, что меня знает, мог заметить». «Ты так хочешь, чтобы я помирился с отцом?» — недовольно спросил он. «Мне кажется, — ответила я, тщательно подбирая слова, — что в отношении к нему ты не прав. И я думаю, твоей маме не понравилось бы, что вы в ссоре». «Да, она говорила, чтобы я не винил отца», — согласился муж. «Но как я могу не винить? Что стоило устроить побег, а через сутки задержать опять?» «Ты сегодня убедился, что твою маму не спасло, даже если бы он принял требования шантажиста. Тот, кого хотели освободить, наверняка был виновен не в одной смерти, если сообщники так хотели его вытащить, и натворил бы еще дел, если бы им это удалось. Твой отец пожертвовал своим счастьем, лишь бы этого не допустить». Рихард молчал. Я тоже больше ничего не сказала. В конце концов, он ведь только сам может решить, прощать Инора Брайнера или нет. Я взяла томик, чтобы посмотреть симптомы отравления, унесшего жизнь матери мужа. Воронкой зелье называлось не зря. Его действие похоже на жадную воронку смерча, вытягивающего жизненную суть. Но когда я прочитала список симптомов, внутри заледенело. Я перечитала еще раз и убедилась, что все поняла правильно. Но, увы, стало еще хуже. Описание целиком и полностью укладывалось в картину заболевания, приведшего к смерти деда. Видимо, ни один из приглашенных целителей не сталкивался ранее с результатом воздействия орочьей магии. Поэтому причину заболевания не нашли. Только вот деду, в отличие от матери Рихарда, давали ту самую заплатку, что и позволило покойному Инору Бринкерхофу протянуть почти 7 лет с момента появления первых симптомов. Да, воля к жизни у деда оказалась такой, что и иной юноша позавидовал бы. Но никакая воля не смогла противостоять тому, кто плеснул отраву в чай. И сделал это наверняка живший в нашем доме. Более того, я почти уверена, что это дело рук отца. И шантаж касается именно этого преступления. Почти, потому что представить его хладнокровно убивающим деда не могла. Да, папа не совсем честен, но я до сих пор была уверена, что на его совести нет чужих смертей. И хотела бы быть уверенной в этом и дальше. Надо поговорить с отцом. Срочно поговорить. Как же не вовремя случилось это происшествие с Хайнрихами? Рихард не согласится поехать в Карнин. Да и беседу с отцом я хотела бы провести без свидетелей. Вдруг я ошибаюсь, и отец не причастен. Что случилось, Иви? Ты вдруг так побледнела? Этот день выдался слишком тяжелым. Попыталась я улыбнуться. Я смотрела на Рихарда и понимала, что не смогу поделиться своими подозрениями. Слишком они ужасные. И пока ничем не доказывались. Но что мне делать, если все это окажется правдой? Если мой отец действительно убил моего деда?